Боже, Эллен, где же ты ходишь? Мне очень нужна твоя помощь. Ай, Эллен, что случилось? А нет, опять, Блум, опять что-то случилось. Но это не магия, это нечто другое. Она кричит, я слышал ее мысленный голос, она звала меня. Мне кажется, я начал возвращаться в свою обитель, сознание медленно меня покидало, но вдруг вновь вернулось, будто упало на тело огромной тяжестью. Что с ней происходит? Что с ней делают? Я, опять, обеспокоенно произнесла Лиин, помогая мне подняться. Скай поспешил и подхватил меня за другую руку. Опять, такое уже было? Спросил Скай. Он приобнял меня, положил мою руку на свои плечи. Можешь идти, я медленно киваю. Да, силы восстанавливаются, но тело все еще тяжелое. Я в норме, просто устал. И вот опять, возмутилась Лиин. Опять ты отговариваешься, что устал. Но это действительно так, я лгу. В какой-то степени я снова лгу. Не могу рассказать им то, кем являюсь на самом деле. Блум сама должна решить, стоит ли им это знать, или же я останусь ее братом. Эллен, что происходит? Серьезно спросил Скай, заглядывая в мои глаза. Он будто видит меня насквозь. Я не смог выдержать его взгляда и опустил голову, отстраняясь. Ребята, правда, все хорошо. Я улыбнулся Скаю и девочкам, а теперь продолжим путь. Примечание к части. Образ Ская в волшебном облачении взят с Аполлона из аниме «Забавы богов». https://vk.com/val83789903/1376. Глава 15. Сбежавшая огненная принцесса. Вот она, Нижняя Земля. Я восхитился красоте огромных кристаллов под потолком Нижнего Королевства. Они освещают здесь все и, кажется, лишь немного слабее солнца. И весь город, похоже, построен из глины, которая неким образом очень хорошо укреплена. Красоты этого королевства скорее всего волновали только Агнес и Лиин, а мы со Скаем очень настороженно разглядывали улицы, по которым ходили огромные похожие на людей мужчины с дубинами. «Я знаю их», — Скай указал вниз, — «это стражники дворца и охрана города. Думаю, с ними сражаться довольно тяжело. Некоторые из них такие большие, я пригляделся, в ближнем бою их не одолеешь. И лишь у Агнес есть кинжалы, которые уже чудесным образом затупились». Ведьма показала нам уже чистые, но покрытые рубцами лезвия. Они из магической нержавеющей стали, но каким-то образом, этим монстрам удалось так изранить мое оружие, оскалилась Агнес, ласково гладя лезвие, не касаясь острой части. И патронов не осталось, Агнес кивнула. Я напряженно вздохнул. Эти монстры в пещере были совсем не кстати. И то, почему Скай оставил Блум в этом месте тоже, из-за чего же ему пришлось уйти одному и не попытаться даже сразиться со стражей, что произошло, и он держит это в большом секрете. Тогда прокрадемся, уверенно произнес Скай и осмотрелся. Вот, идемте здесь. Мы спешно спустились по каменной лестнице за Скаем и спрятались за большим камнем. Скай напрягся, сжимая кулаки. Мы тут же притихли. Оказывается, мы сразу вошли в город, как только спустились вниз, и уже чуть не оказались мишенью для дубины. Совсем рядом прошел один стражник-бугай, грозно прорычал себе что-то под нос, внимательно оглядываясь. Скай прикрыл глаза, задерживая дыхание. Девочки за мной будто слились с каменной стенкой, а я прижался к низу, наблюдая за Скаем. Сейчас он руководит нами. И когда громадный мужчина наконец ушел, Скай выглянул из-за камня, проследив за стражником, и облегченно выдохнул. «Идем», он махнул нам рукой и тенью проскользнул к стене одного из небольших домов. Мы прошли следом за ним, стараясь не издавать ни звука, а это было трудно. Мы попытались пройти по главной улице, но там было слишком много жителей и стражников. Поэтому Скай жестом показал, куда следует идти, пока он следит за одним из бугаев. Сначала мимо главной улицы пробежал я и скрылся за углом дома. После проследовала Лиин, и ее чуть не заметили. Стражник удивленно обернулся, огляделся. Я молился, чтобы он пошел сюда, не решил проверить, что здесь были за звуки и странные тени. Но моя мольба не была услышана. Агнес не сдержалась и чихнула. Скай в ужасе обернулся на девушку с красным носом. Она без слов указала на какие-то контрастирующие с общей бледностью города ярко-красные цветы в горшках у крыльца дома поблизости. И чуть вновь не чихнула, но Скай резко прикрыл ей рот и зажал нос, прижимая к себе спиной. Теперь Агнес вовсе вся покраснела от таких мужских прикосновений. «Черт, он все равно идет сюда», — прошипел Скай, взволнованно озираясь. «А я уже придумал план». Подхватил с земли какой-то камушек и в момент, Когда Бугай развернулся, чтобы еще раз оглядеть улицу сзади, кинул в небольшой переулок между другими домами. Камень звонко ударился о стену, а после вовсе за что-то зацепился. Кажется, это что-то разбилось. Но это сработало, и когда стражник с грозным раздраженным видом направился туда, я помахал Скаю, чтобы они быстрее перебирались. И блондин потянул за собой старающуюся идти как можно тише невероятно смущенную Агнес. Кажется, чихание ее отпустило. «Ведьма земли с аллергией на цветы, вы издеваетесь?» Прошипел Скай на девушку, которая наконец очнулась и с недопониманием захлопала глазами. Лин тихонько захихикала. «Эх, ладно, пошли». И мы проследовали по стенам дальше, приближаясь к намеченной цели, королевскому дворцу. «Интересно, чем там занимается Блум? А как вообще выглядит ее необычный жених? А ведь не каждый же день принц некого королевства предлагает простой гостье выйти за него. Нет, нет, нет, я пережила эти отвратительные приготовления. Несколько часов портные кололи меня иголками во всех местах, даже голове, кажется, я волосами боль чувствовала. Подбирали мне одежду, примеряли драгоценности, золото, которое у них тут единственное, других металлов нет. Как я узнала, они не носят серебро, не любят его, а еще не едят мясо. У них тут целые поля зерна и других похожих культур, которые питает ключевая вода, унесшая как-то нас со Скаем в водоворот, и освещают словно солнце кристаллы. Я ничего не ела, категорически отказывалась и на вопросы отвечала, что волнуюсь перед церемонией. Меня все тотчас понимали и предлагали принять расслабляющие ванны на источниках. Я отказалась. Раздеваться и плавать голой перед ними, еще чего, и даже не пила. Боюсь, что здесь так же, как в преисподней, съешь или выпьешь что-нибудь и останешься в нижней земле навсегда. Я категорически отказывалась принимать что-либо внутрь. С возмущениями об усталости я, как будущая принцесса этого королевства, всех выгоняла из предоставленной мне просторной и роскошной комнаты и набиралась энергии только с помощью отдыха на кровати. И все равно долго не смела оставаться на одном месте. Вдруг и кровати, даже стулья и столы зачарованы некой магией, и я не смогу покинуть это ужасное место. Возможно, я страдаю крайней степенью паранойи, но она появилась из сильного желания уйти отсюда как можно скорее. Но я должна держаться. Должна что-нибудь придумать и отвлечь всех стражников и остальных работников дворца, чтобы сбежать. Что ж, думаю, сейчас самое время попробовать, пока я одна в комнате. Вожу рукой по стеклу окна, по раме, стараюсь найти хотя бы что-нибудь похожее на ручку или другой механизм, позволяющий открыть его. Но ничего, и я поняла, что открывать окна здесь незачем. Какой смысл проветривать помещение, если в ней его тоже нет свежего воздуха? Я вздыхаю, мне душно здесь, я хочу увидеть небо, солнце, яркую зеленую природу. Признаюсь, я впервые скучаю по школе, лучше бы я была заточена в облачной башне, там хотя бы можно открыть окно и вдохнуть свежего воздуха, увидеть природу вокруг. Можно быть уверенной, что на твою невинность никто особо не позарится, ученики довольно приличные люди. Учеба, путь к совершенству. Именно ей я занимаюсь много времени и хожу в библиотеку, и не чувствую себя птичкой в клетке, которую вот-вот выдадут замуж за какого-то принца из подземелья. А через двери не получится, там везде разгуливает стража, и комната вся запечатана, словно это и есть некая темница. Я внимательно осмотрела комнату. Хорошо, у меня есть стул, довольно-таки тяжелый стул, у меня есть неоткрываемое окно, а также у меня есть немного физической силы, чтобы разбить его. Надеюсь, ничего страшного, если я тут немного пошумлю, вроде комендантский час еще не начался. И громкий звон стекла заполнил комнату и вывалился вместе с несчастным стулом куда-то вниз. Двери распахиваются, врывается стража, а я только ласково помахала им ручкой, послала воздушный поцелуй и, ловко перемахнув через подоконник, откинув в сторону края длинной юбки, сорвалась вниз. Прыгать недалеко, я удачно приземлилась на ноги, чуть не упала, но удержалась. Звонко ударились друг о друга золотые украшения. Я тут же ринулась прочь с этой пристройки дворца. Однако прыгать снова было опасно. Высоко и я не решилась рискнуть своей шеей, руками и ногами. И направилась в другую сторону, стараясь на ходу найти выход. А дворец уже заполнялся шумом, я поймала тихие крики. Принцесса выпрыгнула из окна. Скорее. И кажется уже нашла проход, по которому Спансус меня из Кая сюда принес, взобралась на него, и была схвачена со спины. Это опять эти стражи с четырьмя руками. Они сжимают меня сильнее, а я рвусь из захвата все ожесточеннее. Кажется, я пропала. Мы никогда не пройдем. Мы почти достигли дворца, но стражников становилось все больше. Казалось, кто-то специально ставит преграды на нашем пути. Я огляделся и заметил окно в доме, у которого мы сейчас прячемся. Заглянул туда, никого, и проследив за бугаем, который оглядывает другой переулок и пока что встал к нам спиной, показал жестом руки, чтобы ребята оставались на месте, и направился к двери дома. Она оказалась не заперта. Все-таки есть моменты, которые спасают положение. «Быстрее, сюда!» – прошептал я, оглядывая улицу, и махнул рукой ребятам. Агнес проскользнула внутрь. За ней проследовали Скай и Лин. «Кажется, этот стражник вот-вот обернется. Неужели он нас услышал? Быстрее!» Но Скай вдруг споткнулся на ровном месте и упал, и отчего-то попытки подняться даются ему с большим трудом. Не теряя времени, я ринулся к нему, подтолкнул Лин к двери и помог Скаю. И в момент, когда стражник оборачивался, закрыл дверь. «Скай, что случилось?» – прошептал Агнес. Ранее воодушевленный и уверенный в достижении цели блондин сидел на полу и, приоткрыв глаза, ответил, совсем не приглушая голос. «У меня опять начинает кружиться голова. Тише!» – шикнул я и замер у двери. Этот бугай походил рядом, остановился, и мы вовсе перестали дышать. Он вот-вот откроет дверь и все будет потеряно. Нас схватит, а мы даже не можем защититься. Мои силы почти на нуле, восстановилось лишь немного энергии. И этот стражник все же ушел. Я смог облегченно выдохнуть и тут же подошел к Скаю. Меня кое-что очень интересует. Скай, я опустился рядом с ним. Блондин удивленно взглянул на меня. Почему ты вдруг ослабел? Не из-за этого ли ты не смог вытащить Блум из схватки того принца? Скай виновато опустил голову. Его губы скривились от недовольства. Недовольство собой. Да, все так, признался он. Я не знал, что не в состоянии долго находиться под землей, куда не проникает солнечный свет. Мне тяжело без солнца, и я начинаю слабеть. Если бы тогда Блум не поддерживала меня, я бы уже давно потерял сознание еще до встречи с принцем. И сейчас, после рассказа Ская, я вспомнил, как он пришел нас спасти. Но как он тогда смог перевоплотиться и одолеть тех монстров всего за пару ударов? А как мог летать? Почему выглядел так хорошо при нашем воссоединении? Но тогда почему ты использовал силу, когда пришел нам на помощь? Как смог? После того, как Блум забрали, я смог найти выход и вернулся на солнце. Оно наделило меня энергией, и именно в тот момент я впервые трансформировался, рассказал Скай. Его кожа начинала постепенно бледнеть. «Мне это не нравится. Он может попасть в беду, оставаясь здесь. Да, и выдать нас. Тебе лучше вернуться на поверхность», — говорит Агнес, оглядывая Ская. «Ему становится все хуже». Но Блум возмутился Скай и попытался встать. Было тяжело, но он все же смог. И будто... «Нет, я пойду с вами. Со мной все хорошо. Тогда я держался долго, и теперь, после того, как обрел большую силу после перевоплощения, продержусь еще дольше. Я вас не подведу и спасу Блум». И он горит желанием вызволить Блум из лап того принца. Увы, имени я не помню, слишком уж оно чудное и трудно произносится. Совсем не запоминается. А после мы завершим миссию вместе и вытащим профессора Линера из заточения в замке Даркера. И тут мы совершили ошибку. Огромную ошибку, заговорив громче. Мы решили, что никто нас не заметит, пока находимся здесь. Но это как раз и было серьезным провалом. Стражники ворвались в дом и, воспользовавшись нашей потерей бдительности, схватили и потянули за собой в тяжелой и невероятно сильной охапке. «Ах ты, урод!» — возмутилась Лин, дергаясь, вырываясь, крича на бугая, метая в него яростные молнии взглядом. «Отпусти немедленно!» Но ее проигнорировали. «Ах так? Ну ты сам напросился!» Она попыталась призвать свою силу воды. Я заметил витающую вокруг голубоватую энергию, но в лицо стражнику вылилось лишь немного воды, что не заставило его сменить эмоции своего направления. Лин еще не восстановилась после драки с монстрами в пещере, как и все мы. Похоже, они несут нас во дворец. Да, нам и нужно во дворец. Если это будет дворец, а не эшафот. Черт, я влипла. И не выбраться, они слишком крепкие. Моей сэкономленной магии не хватит, чтобы поразить столько стражей. Эти четверорукие окружили меня, а еще трое или двое держат, а то и четверо. И что теперь? Казнят, как непокорную невесту. Моя дорогая принцесса, Этот голос пробрал меня дрожью. Я дернулась и попыталась обернуться, но все равно ничего не увидела, кроме покрытого плотными защищенными от магии доспехами торса стражника. Но голос будто шел не оттуда. Я вновь обернулась и вскрикнула от испуга, вжимаясь в стражников. «Храбрые мужчины, хотя бы вы, защитники справедливости, спасите меня от этого эгоистичного павлина. Любимая, тебе так не терпится связать наши жизни узами брака?» Моей щеки коснулась отвратительная глиняная ладонь, будто вовсе без костей. Я задрожала от отвращения. Даже будучи на уроках трансмутации, когда ведьмы впервые принимали облик не волка, например, а какого-нибудь сопливого чудовища, от которого всех мутило, я так не пугалась, потому что меня не заставляли выходить замуж за того монстра. Не согласиться с предположением принца было равносильно зрелищной казни. Поэтому я состроила лицо полное желания, что были силы, и закивала. Принц тут же растекся в счастливой довольной улыбке. «Потерпи, моя дорогая, церемония начнется с минуты на минуту». Я наблюдала, как три пальца принца касаются моих волос, убранных в довольно красивую прическу из нескольких высоких хвостов. Кажется, по моему виску скатилась капелька пота. «А теперь всем приготовиться», — царственно воскликнул принц. «Я должен пройти 107 шагов, прежде чем воссоединюсь с моей прелестной Блум навеки». Меня передернуло, и я вновь кивнула. Просто рефлекторно, чтобы не вызывать подозрения. «Сейчас меня должны отпустить. Сейчас совсем скоро. Отведите мою дорогую принцессу в ее новые покои». «Новые? Это там, где не разбиты окна». Хотя, на что я надеялась, все равно после такого принц удвоит охрану, чтобы меня не упустить. Стражники отдали честь его высочеству свободными руками и направились выполнять приказ, максимально аккуратно ведя меня. Я всеми силами заставляла себя не сопротивляться, а как хотелось врезать по наглым мордам этих голубоватых клонов. Я хочу, чтобы она как следует отдохнула. Как тут отдохнешь, когда тебя вот-вот чести лишат? Мне, черт подери, всего 17. Я еще толком не пожила, и уже замуж. Линер, Эллин, Скай, Лин, Агнес, кто-нибудь. Я ненавижу себя за беспомощность. Меня втолкнули в новые покои, где не было ни одного клонированного слуги. Хоть что-то радует, но через минуту, что я даже опомниться от произошедшего не успела, двери вновь распахиваются и входит некий гигант. Его размеры просто поражают. Это вроде бы мужчина, он чуть выше меня, и его тело как огромный шар с руками, ногами и головой в открытой одежде и золотых украшениях. Весь дворец сотрясается от его шагов. «Не подходи ко мне». «Нет, госпожа Блум, к алтарю вас поведет король Агнасим», — представил вошедший за мужчиной слуга, и его величество тут же приблизилось ко мне, внимательно оглядывая. Я замерла, трясясь, стараясь улыбаться. Никогда не было так трудно притворяться. «О, действительно, какая прелестная дама», — восхитился король и подхватил меня под руку, потянув к двери. «Если мой сынок решит найти себе новую жену, не стесняйся и обращайся ко мне, я сделаю тебя самой лучшей королевой, моя дорогая». «Твою мать, я что, какие-то особые феромоны распространяю? Или мне уже пора на конкурс Мисс Магикс? Это не смешно. Или моя внешность кажется подземным жителям такой прекрасной? Изысканность в простоте, и мы шли по коридорам дворца, кажется, вечность. Я не могла проронить ни слова, а король изредка поглядывал на меня плотоядным взглядом, от которого меня воротило. Перед глазами проносились колонны и большие окна, которые никогда не открывают. И, наконец, мы вышли на площадь. Тот самый алтарь, у которого уже стоит мой горячо возлюбленный и, похоже, священник и его помощник. Вокруг сиденья, на них расположились знатные жители королевства и, наверное, там сидит мама этого принца. И очень много стражи. Король провел меня к алтарю, оставил и сел рядом с женой. Я нервно оглядела народ вокруг. Неужели друзья так и не пришли, и никто не спасет меня, никто обо мне не волнуется? А если Скай просто бросил меня, или же он не смог выбраться на поверхности, сейчас где-то без сознания? А Эллин, Агнес и Лиен отражают бесконечные атаки дегтярных монстров? Я не могу об этом думать. Это невозможно. Дорогие влюбленные, настал момент благословить ваш союз. Нет, я не хочу. Почему все обернулось именно так? Это несправедливо. Я хотела спасти Линера, я так хочу его увидеть, и своих дорогих друзей. Я не хочу выходить замуж, я не хочу оставаться здесь навсегда. Если кто-то имеет что-то против этого брака, пожалуйста, сообщите об этом королю Агнасиму. Жаль, я не смогу ничего произнести против, меня не послушают, ведь я невеста. Жених уже прошел 107 шагов, а сейчас он подарит невесте священный дар. Я со вздохом бессилия поднимаю глаза наверх. Вот они пришли, но... Площадь. Мы проходим мимо по мосту и внизу площадь Королевского дворца. И там, как и сказал Скай, проходит венчание. И в роли невесты действительно стоит Блум. Надо срочно что-то делать. Быстро. Я сверкнул глазами в сторону Лиин. Она все поняла. Агнес. Воскликнула Лиин, и подруга кивнула. Вдруг дубины покрылись ростками, они потянулись к стражникам. Незаметно обвили их шеи, руки, торс. И только когда дотянулись до ног по резкому выкрику Агнес, сейчас, мгновенно сжали свои путы, заставляя стражников разжать руки и отпустить нас, а после вовсе связали их вместе под волшебством Агнес, полностью обмотали их как бинты на мумиях, они только мычали и дергались, мои растения их надолго не задержат, сказала Агнес и обернулась к площади у дворца, нам нужно вызволить Блум, а я, мое тело меня не слушается, я чувствую себя странно. Это Блум призывает меня, и слабость, нахлынувшая вдруг, не давала возможности сопротивляться. Эллин, я слышу крик Блум, но он где-то в сознании. Я теряюсь между своим истинным обликом и человеческим миром. Я расслабился, закрыл глаза, возвращаясь в свою обитель, в свой истинный облик. И только оказавшись вновь огненным драконом, встал на дыбы, яростно рыча, выпуская все свое пламя, освобождая всю ярость и все страхи Блум, которые так долго копились. Я лишь заметила, как Эллин вдруг исчез с того моста, ощутила огромный прилив силы и внезапно загорелась огнем, неосознанно крича, распространяла пламя волной на всех вокруг, пугая, заставляя разбегаться. Некоторые сгорели в моем огне, другие получили сильные ожоги. Испуганные крики лились отовсюду приятными мелодиями. Принц явно уже не пожелает со мной даже взглядом встретиться. Он задрожал, как фея на экзамене, посмотрел на меня таким испуганным взором и рванул прочь, как и его родители и священник с помощником. И только стражники попытались меня остановить. Нет, даже не пытайтесь, проклятые глиняные клоны. И потоки пламени ринулись на них, уничтожая. А я, уловив отличный момент, нашла взглядом лестницу наверх и устремилась к друзьям. Они действительно пришли спасти меня, но попались в лапы стражи. Проклятые бугаи, обвитые растениями Агнес, были тут же покрыты моим огнем и сожжены без пепла. Да, как я и люблю, жестокость на жестокость, чудовище. А ты опасна, Блум, улыбнулась Ли тут же, стоило моему огню затихнуть, ринулась на меня, сжимая в объятиях, и Агнес присоединилась к нам. Мы весело смеялись от счастья воссоединения, которого ждали так долго. Мы столько пережили и наконец вместе и теперь можем продолжить миссию. Спасибо, ребята, я с облегчением вздохнула. Вы пришли спасти меня. Это Скай вначале спас нас от дегтярных монстров, а после привел сюда, чтобы мы помогли спасти тебя, рассказала Агнес, и я обернулась на Ская. Милый солнечный ведьмак, которому опять становится нехорошо в этой проклятой нижней земле, внезапно резко обнял меня, ласково прижимая к груди. Я замерла, мое сердце вдруг застучало быстрее. Я так счастлив, что с тобой все в порядке, Блум, прошептал Скай, его ладонь нежно касается моей головы, слегка гладит волосы, и он вновь отстраняется, глядя на меня с приятной любовью. Я вспомнила его недавний поцелуй, но постаралась сдержать смущение. О, а ты прекрасно выглядишь в свадебном наряде. Предпочитаю не принимать это за комплимент, недовольно ответила я, отворачиваясь. Именно по поводу этого проклятого наряда, от которого я взмахнула рукой, меня окутали рыжие искорки и опали. Моя одежда вновь стала прежней, от которого я благополучно избавилась. А теперь я хочу поскорее покинуть это место и отправиться на поиски замка теней. К тому же Скаю здесь нельзя находиться долго. Друзья одобрительно кивнули. Я видела, как они хотели спросить меня о чем-то, наверное, о жизни в этом глиняном дворце, но оставили это на потом. И мы бегом устремились прочь, игнорируя напуганных жителей и стражников, которые так и пытались нас остановить, но очень красиво и изящно отлетали в стороны от моих метких ударов. Огненные шары так и сыпались на них, а я наконец чувствовала себя лучше. Эллин так и остался в своей обители. Пусть пока побудет со мной, не желаю больше расставаться. Мы оба слишком ослабли, находясь в разных телах. Здесь недалеко, воскликнул Скай, оббегая меня. Слава богу, у него есть силы. За мной. И ринулся вперед по широкой лестнице. И мы за ним. А за нами толпа бешеных бугаев с дубинами и криками стоять. Мы долго от них бежали и, Когда Скай скрылся в небольшой пещере, махнув нам рукой, чтобы мы шли за ним, девочки пробежали следом, а я остановилась. «Блум», — удивилась запыхавшаяся Агнес, — «ты чего? Идем скорее, мысли запечатаем выход, как же вы мне надоели!» Прорычала я на страже, и вновь мои глаза загорелись огнем, и взмахом рук отправила на них сразу два больших потока пламени. В сочетании с моей яростью они отлично действуют, их сила увеличивается, и мне было уже все равно, что мой огонь их спалит до смерти. Мне плевать, эти подземные твари слишком долго удерживали огненного дракона в клетке, и он не позволит так с собой обращаться. Ненавижу. Огненные шары взорвались под ногами новой волны стражи и сбили их один за другим с лестницы вниз. Забавно, они падали, а после горели в моем яростном огне где-то внизу, у подножья лестницы. «О, Страйк, а во!» – пробормотала обескураженная Агнес. Она все это время наблюдала за огненным шоу, а я, отряхнув ладони, горделиво прошла мимо. «Ты действительно невероятно опасна, если тебя разозлить, даже в подземельях силы не занимать», — восхитилась Агнес с легким смешком. «Просто раздражают», — ответила я, скались на этих придурков, борющихся с огнем, и весь этот город, спалила бы его ко всем чертям. Они чуть не лишили меня прекрасного будущего с Линером, они все заслуживают смерти за угрозы огненному дракону, но это будет уже слишком. Я глубоко вздохнула, выпуская пар, и расслабленно хмыкнула. «Пойдем, нас уже заждались». Глава 16. На пороге замка теней. Мы уже спокойным шагом в любимом мною всей душой молчании прошли по небольшой низкой пещере и вышли на свет, и увидели Скай и Лиин, нежащихся на солнышке, сидящих на плоских камнях. Наверное, именно этим путем Скай выбрался из нижней земли и вернул себе силы. А сейчас его тело слабо сияет, а губы украшает улыбка. «Где вы там задержались?» Поинтересовалась Ли, только заметив нас. «Укоротили кое-кому дубинки, чтоб больше не махали», — ответила я и подняла лицо в небо. «Как же приятно вновь оказаться на улице, ветерок обдувает, и я вдыхаю полной грудью. Кажется, я так хорошо себя никогда еще не чувствовала». «Скай», — блондин встрепенулся и обернулся на меня, поднимаясь, — «ты уже можешь продолжать путь, а может тебе лучше остаться здесь, чтобы больше не страдать от нехватки солнечного света», — предложила Агнес. И я одобрила ее слова кивком, но Скай только нахмурился и даже оскалился, удивляя нас, не принимая такого. В его глазах светится желание, страсть к новым движениям и покорениям, и я просто не могу ему отказать. «Нет, я пойду», — отрезал все дальнейшие предложения Скай. «Я обещал тебе, что помогу спасти профессора Линера, значит, я выполню обещание. Я никогда не бросаю слов на ветер. Скай восхищает меня, он один из тех хороших людей, которые сдерживают обещания. Быть с ним рядом так приятно, разговаривать и неважно на какие темы, оказаться в его объятиях, чувствовать нежные и ласковые прикосновения, волшебно. Скай великолепен, ослепителен, словно солнце. Что ж, вдруг на меня откуда-то сзади накидывается Лиин и обнимает, положив голову на плечо. Когда все отдохнули, пора возвращаться к миссии. Я от испуга вздрогнула. Как она успела оказаться позади, если только что была передо мной? Я не заметила, как она поднялась и обошла меня, но отпускать подруга меня не спешила. Когда Скай и Агнес огляделись, чтобы найти другой вход в пещеры, отвлеклись на поиски, Лиин придвинулась ближе и шепнула мне на ухо. «Блум, Скай действительно идеален, но как же Валтор?» Я вздрогнула и отшатнулась, вырываясь из объятий. Она назвала Линера истинным именем и говорит про Ская. «Что ты имеешь в виду?» Я приглушила голос, чтобы Агнес и Скай нас не услышали. «Мне совсем не нравится, что хочет сказать Ли. Разберись в себе, вот что», — пожала плечами подруга. «В своих чувствах я замерла, не понимаю, о чем она говорит. Все и так понятно, я люблю Линера, ради него я готова на все. Он спасал меня и я спасу, чего бы мне это ни стоило. Даже если я встречусь с самим Темным Фениксом, то брошу ему вызов, чтобы вызволить Валтора». Алиин подошла ближе и вновь приобняла меня. «То, как ты смотрела на Ская только что, говорит о многом. И ваши нежные объятия на мосту у площади были не слишком дружескими. Я рвано вдыхаю и забываю, как выдыхать. Так и замираю с приоткрытым ртом. Я смотрела на Ская, когда восхищалась им. Так, что можно было подумать, будто я в него. И вновь я вспомнила поцелуй. Скай лишь коснулся своими губами моих губ. Поцелуй был такой невесомый и такой приятный, а у Линера поцелуи страстные и жаркие, они оставляют засосы, которые после долго не сходят с моей бледной кожи. Сначала он кусает мои губы, словно вампир впивается в шею, царапает зубами, спускается ниже и снимает лифчик. Выцеловывает грудь, с особой страстью играется с сосками, задевая их зубами. После живот и бедра, его изящные пальцы опускаются под красные кружевные трусики. А потом, уу-у, протянула Ли, и только после ее неизвестно какого по счету маха рукой перед лицом я очнулась от своих развратных фантазий, а живот заныл, требуя воплощения их в реальность, меж ног начало измывающе соднить возбуждение, а дыхание заметно участилось. И это только из-за воспоминания о прикосновениях Линера. Мое тело хочет дрожать от истомы в его объятиях, а губы желают ощутить его и горячее дыхание. Что? Я вздрогнула, стараясь как можно скорее вывести себя из этого состояния. Черт, такого со мной никогда не было. Как избавиться от этих ощущений? Я натянула легкую улыбку, а Ли ответила мне игривой ухмылкой. Что ты там себе нафантазировала, что даже щеки стали близки к твоему огню? Лукаво спрашивает Лин. Меня окатило холодным потом, и я рванула с места. Удивительно, но это помогло мне избавиться от возбуждения. И все-таки какое странное чувство, мне сразу захотелось к Линеру. Ничего такого, правда, я махнула рукой. А теперь хватит разговоров и пойдем за ребятами, а то они без нас уйдут. И устремилась в сторону виднеющихся за камнями Агнесская. Они о чем-то серьезно говорили и оглядывали утесы долины. Я постоянно повторяла себе, что необходимо сосредоточиться на миссии, а уже после думать о сладких жарких поцелуях Линера, и это помогло успокоиться. «Ну что, нашли вход?» Тут же спросила я, как только подбежала, а за мной спешила Ли. Я даже оборачиваться не хотела, уверена, что опять увижу ту самую лукавую улыбочку. Агнес помотала головой. «Нет, единственный вход, это тот, откуда мы вышли. Я ни за что не пойду там», возмутилась Ли. Кажется, она отодвинула в сторону наш разговор. Переходить с темы на тему и сосредотачиваться ей всегда удается с такой легкостью. «Опять эти монстры нападут. Верно, мы не сможем долго отгонять их», серьезно произнес Скай. «Магия в этом месте ограничена, поэтому нужно найти другой проход». И тут мои губы озарила улыбка, Агнес ее сразу заметила. «Блум, все потому, что у меня родилась отличная идея. Агн, можешь узнать, где поблизости есть пещера?» Я указала на ближайшую далеко простирающуюся скалу. Подруга кивнула и опустилась на колени, касаясь камня руками. И спустя недолгое время вновь поднялась и вздохнула. Просторная пещера сразу за этой скалой, Агнес указала ладонью на нужное место, толщина стены примерно метр или два, не более. Она очень крепкая, это идеально. Как раз то, что мне необходимо. А можешь найти самую тонкую стену? Агнес сосредоточенно оглядела скалу, приложила ладони по камню, пронеслась волна ее энергии земли. Сильная, я даже увидела ее. Зеленая дымка окружила скалу на несколько метров, а после расширилась еще дальше. Есть одно место, всего полметра до пещеры, обернулась Агнес. Идемте, это недалеко. Скай и Лин, кажется, еще не понимали, что я собираюсь делать. Но ведь все предельно просто, лучшего выхода и придумать трудно. И когда Агнес обвела пальцем небольшую площадь скалы невысоко от земли, наконец спросила: «А зачем тебе?» Я подошла ближе и жестом руки попросила подругу отстраниться. Агнес удивленно взглянула на друзей. Я же заметила недопонимание на лице Скай и предвкушение Ли. «Да, Лин знает, как я это люблю». Я удовлетворенно улыбнулась. «Знаете, ребята», — говорила я, оглядывая скалу, примечая то самое место с маленькой толщиной, а после отошла назад, и друзья последовали за мной. Несмотря на истину, о которой нам говорят в школе и книгах, не ищите легких путей, с умным видом произнесла я, вздернув нос. Я всегда шла против этих слов, и сейчас поступлю так же. И загоревшимся на ладони пламенем ударила стену. Поток надавил на скалу, камень начал трескаться уже не от магического воздействия, а от физического напора моего огня. Я зарычала и второй рукой усилила атаку. Со взрывом огненный вихрь пронесся сквозь скалу и растворился в воздухе, являя нам проход в пещеру. Да, вот так, я победно улыбнулась и направилась к проделанному входу. И стоило, наклонившись, ступить на небольшой порог, громадина надо мной, вся эта каменная скала начала зловеще трескаться и рушиться. Блум, берегись. И только благодаря Агнес я не была погребена под камнями. Я ошарашенно наблюдала, как растения подруги пробивались через камень и хватали огромное количество осколков, а они все прибывали. «Быстрее, идите в пещеру», — кричала Агнес, на издыхании мыча. Мне тяжело удерживать это. Я спешно развернулась и вошла в освещенную кристаллами пещеру. За мной проследовал Лин, а Скай помогал огне сдержать обвал и создал щит, пока подруга юркнула под уже разваливающимися камнями в пещеру. А после нее Скай и с криком сорвался вниз, падая на Агнес, прошипела я, не в силах не то что вздохнуть, но и выдохнуть. Так и распласталась на каменном холодном полу. «Почему ты не сказала, что до пола пещеры еще метра три?» Возмутилась Ли, ворочаясь на мне, а я только тихонечко взвыла от неимоверной тяжести и боли. «Я же не знала, что Блум делать собирается!» — выкрикнула недовольная Агне, тоже заворочилась. Я вскрикнула, лишая себя оставшегося воздуха. «Скай, слезай, ты невыносимо тяжелый!» Я только слышала сильный ошарашенный выдох Ская. Похоже, он даже не заметил, что на нас упал, и почему я не сразу встала, только усугубила свое положение, повременив пару секунд. «Да хватит уже дергаться, вы из меня отбивную сделали!» — прокричала я, вырываясь из-под друзей, упираясь о пол, что есть силы. «Слезайте, я вам не подушка!» Друзья быстро выполнили просьбу и уже стояли рядом, а Скай подошел ближе и подал руку. «Блум, как ты? Все хорошо?» На его лице такая печаль и сожаление, будто во всем виновата не я, а он. И после его слов и увиденного выражения лица я тут же все всем простила. Меня будто солнце осветило своими ласковыми лучами. «Да, только ребра теперь ноют». Я подала ему руку и медленно поднялась, проверяя, все ли кости на месте, ничего ли я не сломала. Но все в порядке, и боль начала проходить. Я попыталась глубоко вздохнуть, но поначалу не удалось. Тяжело, и кажется, кому-то пора сесть на диету. Я с укором взглянула на Агнес и Лин, которые по фигуре, кстати, вполне хороши, стройны. «Видимо, все твои легкие пути завершались такими эпическими картинами», — возмутилась Лин, уперев руки в бока, глядя наверх, откуда мы только что свалились. «Ну, вообще-то не все», — со смешком произнесла я, пожав плечами, но резкие движения вызвали боль, а она быстро усмирила меня. Все-таки тело ноет не слабо после падения и удерживания такого веса на себе. «Эх, Блум», — с улыбкой выдохнула Агнес, и эту приятную тишину вдруг нарушил странный шорох откуда-то сверху. Я заметила на лице Ли испуг, но ничего не успела сделать и даже понять, что произошло. «Блум, берегись». Меня вдруг обхватывает Скай и отталкивается вперед вместе со мной, падая к стене, защищает спину от удара руками и сильно вжимается. А я только заметила, как за ним пролетели несколько камней и разбились об пол. Если бы Скай не спас меня, они бы упали на меня. Девочки судорожно выдохнули, я заметила энергию Агнес, она старается удержать оставшиеся на месте, пока мы поднимаемся. Скай отстранился и резко поднял меня за собой, отходя от стены и от опасного места. Агнес отпустила камни и тоже отбежала. Они не сразу упали, по одному соскальзывали и разбивались. А я все еще была в объятиях Ская и слышала его тяжелое дыхание. Он напуган. «Блум, все в порядке? Ты не ранена?» — взволнованно спросил Скай, оглядывая меня. Я кивнула, улыбаясь. «Все хорошо благодаря тебе», — и вновь мое дыхание закончилось на пару секунд, когда я оказалась в сильных объятиях. Скай заботливо прижимал меня к себе, ласково гладил по голове, шепча «Слава Богу!». Я обняла его в ответ, вновь ощущая то приятное разливающееся по груди тепло. Энергия солнца напитывает меня, так, влюбленная парочка. Я дернулась, резко отстраняясь от Ская. Он был смущен такой фразой. «Мы идем, а то сейчас здесь все этими камнями завалит». «Агнес, зачем же было так говорить? Совсем недавно я разговаривала об этом с Линой и была растеряна и даже возбуждена». Я побегала глазами по пещере в смутных чувствах. «В какую сторону идем?» — спросила Ли. Я встрепенулась, отгоняя все ненужные мысли. «Сейчас нужно думать о спасении Линера. Осталось всего несколько шагов до замка теней». Я оглядела пещеру. «Два пути. Выберем не тот и будем блуждать бесконечно». И обратилась за помощью к отдыхающему в своей обители Элину. «Элин», — он зарычал, поворочился и с недовольством открыл глаза, — «в какую нам сторону? Где замок теней?» Элинет не желал подниматься. Приподнял голову, внимательно осматривая пещеру моими глазами. Сосредоточился и задумался. «Он лучше нас ощущает силу тьмы Даркара. Путь налево приведет к Нижней Земле, так как именно оттуда вы и пришли». Только будучи на поверхности, я поежилась от ярких воспоминаний, так что направо, и вновь лег спать. Похоже, он очень устал. Надеюсь, мне не придется будить его снова, что мы не окажемся на развилке дорог. «Нам направо», — потому что другой путь приведет нас к Нижней Земле», — сказала я уверенно. «И мы направились по выбранному пути с надеждой, что никакие сюрпризы нас поджидать больше не будут. И я отныне не стану искать легких путей, которые приведут к подобным последствиям. Кстати, а где Эйлин?» Вдруг нарушила тишину Лиин, которую прерывали падающие капли воды с каменного потолка. «Отлично, и как мне это объяснить? Или рассказать им о том, кто Эйлин на самом деле, что он вовсе не мой брат?» «Нет, не нужно, они начали ему доверять, сейчас неподходящее время, возможно, нас еще поджидают опасности, и девочки могут вновь остаться с Эйлином. А вот Скай, наладились ли между ними отношения, ходит, наверное, где-то в своей невидимости. Любит он так иногда пропадать», — сказала я, пожав плечами. Боль в мышцах почти прекратилась, кости больше не хрустят. «Жаль, я бы так хотела сейчас поговорить с ним». Я ошарашенно смотрю на Ли. Она впервые ведет себя так, впервые без всякого сарказма произносит что-либо мечтательно. «Что происходит?» Я взглянула на Агнес, она только с легким смущением отвела взгляд. «Что за ерунда?» Я удивленно уставилась на Ская, он ответил мне недоуменным взглядом. «Похоже, он ничего не знает». «А, ну вы еще встретитесь», — протянула я, желая вытянуть причину такого странного поведения. «Но кажется, мне это не удастся». Лиин была довольно эмоциональной, но сейчас она довольно тихая. «Это странно, он наверняка скоро появится». Молчание затянулось, и я решила поинтересоваться еще об одном. «Кстати, Агн, Ли, как вы добрались сюда? И что вообще с вами было, пока нам экскурсии водили по Нижней Земле?» Агнес и Лиин быстро сменили свое настроение и пересказали нам все, что они с Эйлином пережили за время нашего отсутствия. То, как они спустились по реке и ради нас отдались сильному водовороту. Как долго ходили по пещерам и сражались с монстрами. И оказывается, мой дракон такой смелый, он защищал подруг. А еще, Скай, восхищенно говорю я, глядя на него, ты впервые перевоплотился? Он немного смущенно кивает. О, да, он был просто неотразим. Воскликнула Лиин со своим прежним энтузиазмом. Вот такая она мне больше нравится. Нам казалось, что всем пришел конец, и мы обречены. Энергии на заклинание не осталось, Эйлин без сознания, а клинки и Агнес затупились во время ближнего боя с монстрами. И миру бы вот-вот пришел конец. Миру, удивилась Агнес и тут же рассмеялась, заметив театрально-драматичное лицо подруги. Да, совершенно спокойно подтвердила Ли и вновь вернула себе прежний драматизм. И вдруг, когда монстры почти достали нас своими огромными зубами, почти вонзили их в наши тела и разорвали на кусочки, появляется он. Лиин замерла, задержав дыхание, и с невероятно огромным восхищением выдохнула. Я правда удивляюсь ее способностям, ей необходимо попробоваться на актрису. Он словно бог, бог солнца и красоты. Он осветил всю пещеру, уничтожая монстров в мгновение ока, а после засиял, будто сам стал солнцем, продолжал рассказ Лиин, плавно жестикулируя руками. Потом он опустился к нам и снял свое сияние. И мы узрели истинного мужчину Аполлона, вновь замерла Ли и мечтательно выдохнула. А Агнес только тихонько хихикала. Я же внимательно слушала подругу, мне было очень интересно. Тело его было покрыто золотыми рисунками, мы могли видеть, как быстро энергия в его душе. Набедренная повязка скрывала его прекрасные стройные ноги, которые заметны лишь через высокий разрез. Голубой пояс словно кусочек неба в солнечном сиянии. Цепи золота и драгоценностей блистали на его небесной красоте, а по спине волнами спускались переливающиеся длинные волосы. И когда он взглянул на нас, мы были сражены навеки. Лиин замерла и после тихо продолжила. На нас смотрели золотые глаза, словно две идеальные частички солнца. На этом рассказ Лиин был завершен, а я так и смотрела на нее неотрывно. В мыслях вырисовывается этот прекрасный Аполлон, но он по описанию ли слишком красив, будто их действительно спас бог солнца и красоты. И я взглянула на Ская, и ошарашенно раскрыла рот. Да он весь красный от смущения. Значит ли это, что Лиин написала его правильно? И это его трансформация? Невероятно. И он так силен, что одним ударом уничтожил дегтярных монстров. Скай, это... пробормотала я. Он дернулся и украдкой взглянул на меня. Его щеки все еще пылают. Он понял меня с полуслова. Да, Лиин написала все верно. Почти. Черт, я так хочу увидеть его трансформацию. Я, как любая девушка, люблю посмотреть на прекрасных мужчин, но чтобы то, что описала Ли, такую красоту я должна увидеть. Но сейчас не время, Сейчас Скай не должен тратить силы на перевоплощение просто так. Нам всем еще понадобится энергия. Мне кажется, нам предстоит что-то посерьезнее битвы с монстрами в пещерах. А что было с тобой в замке Нижней Земли? Поинтересовалась Агнес, успокоив рвущийся наружу смех. С полным злости выражением лица я рассказала все издевательства, что мне приходилось терпеть в обществе глиняных клонов и принца-мазохиста. И ему понравилось то, как я на него огрызаюсь. «Вы верите в это?» – возмутилась я, взмахнув руками. Девочки только второй ладонью накрыли рты и замотали головами, с трудом сдерживая смех. Он их просто распирает. А потом этот эгоистичный павлин пытался сначала обнять меня, а после поцеловать. Я боялась, что под конец всего этого меня вовсе изнасилуют. Продолжала рассказывать я, зло сжимая кулаки. Это было невыносимо, и я попыталась сбежать, разбив неоткрывающееся окно стулом. Однако меня практически сразу же поймали, но благодаря тупости принца не повели на эшафот. А потом пришел какой-то гигант, от которого весь дворец затрясся, и после представления его королем, он повел меня к алтарю. Меня вот-вот выдали бы замуж за его высочество глину, но благодаря вам, ребята, я смогла заставить свои силы пробудиться и разбила всех. Я счастливо улыбнулась подругам из Каю, который был очень заинтересован в моем рассказе. Это было поистине круто. Перевела дух Ли, она все еще хотела посмеяться, но заставила себя успокоиться. Но мы помешали созданию прекрасной семьи. Вот только без шуточек на эту тему. Огрызнулась я, и Лин не сдержалась, громко рассмеялась. А за ней и Агнес, и я тихо посмеивалась над произошедшей ситуацией. Все это кажется такой глупостью, будто каким-то странным сном под теми нелегальными конфетками, которыми я однажды угостила библиотекаршу. Но то, что нам предстоит, совершенно сном не является. Интересно, сколько сейчас времени? Поинтересовалась Агнес, внимательно оглядывая пещеру. Думаю, что день субботы, примерно 4 часа, сказал Скай уверенно. Я понял по расположению солнца. День субботы, удивилась Ли, мы так долго ходим здесь? Вообще, это не так уж и странно, если помнить, что с нами было за все это время, произнесла я задумчиво, заметив некий свет вдалеке. «Это странно, неудивительно, что я так устала и ужасно голодна», пробормотала Агнес на удрученном выдохе. «А все наши вещи потеряны еще в начале пути, а там была еда и вода, и зелья, восстанавливающие энергию», добавила я и поспешила вперед. И я оказалась права, этот свет и приближающаяся тьма, гуляющая по коже дрожью все сильнее с каждым шагом, это все означало одно. «Ребята», пробормотала я, как только друзья подошли, мы пришли в замок теней. Тьма. Вокруг тьма. Этот замок пугает громадностью и витающей вокруг бесконечной тьмой. Он будто создан не из камня, подвешенного над огромной пропастью, а из чистого мрака. Жуть. Но здесь довольно светло, что радует. Я заметила летающих вокруг мелких черных птиц, и они мне кажутся совсем недружелюбными. Интересно, откуда под землей вообще птицы? Удивилась Лин, задав логичный вопрос, который мне на ум почему-то не пришел. «Действительно, откуда?» «Похоже, это шпионы», — произнес Скай. «Лучше им не попадаться, от них так же сильно веет тьмой». «Так, хорошо, я огляделась, как мы тогда поднимемся к замку. Я не умею применять левитацию». По веревочной лестнице Скай указал на не слишком крепкое и довольно пугающее сооружение, которое находится от нас не очень далеко. К нему можно подобраться, пройдя по небольшому обрыву. Силы нам еще понадобятся, возможно, мы встретимся с лордом Даркером. Я киваю и следую за Скайем и девочками. Мы довольно быстро добрались до лестницы, но я скажу честно, когда я смотрела на нее с другого ракурса, она выглядела не так пугающе. И я что, испугалась простой веревочной лестницы? Я преодолею ее и доберусь до замка, смогу спасти Линера. Это все, что мне нужно, пройти по ней. Я уже через столько прошла, и какая-то лестница, которую шатает, как хиленькую лодку на волнах. «Так мы идем?» – послышался голос Ли со спины. «Верно, ведь я стою перед ними». Я глубоко вздохнула и сделала шаг на первую доску. Они расположены близко друг к другу и довольно крепкие. Цепи и веревки сплетены вместе, хорошо удерживают лестницу. Но опаска перед возможными ловушками была и немаленькая. Заметив удивление на лице позади стоящей Лин, я ускорила шаг, и удивительно быстро с легким волнением добралась до другого конца и ступила на ровный камень. И пока друзья перебирались ко мне, я нашла взглядом будто специально оставленную веревку. Именно, это был толстый канат, который поможет мне добраться до замка. Я поймала его рукой и потянула на себя, крепкий. Надо помочь Скаю. Вдруг я услышала голос Агнесы и удивленно обернулась. Девочки уже перебрались, а вот Ская я заметила на веревочной лестнице. Он, пригнувшись, держался за цепь, а его кожа вновь была бледна, но не так сильно, как в нижней земле. Кажется, ему вновь не хватает солнечного света. «Нет, не нужно», — откликнулся Скай и продолжил идти. «Все хорошо, я подойду через секунду», — и добавил тихим, но слышным голосом. «Почему нельзя сделать хотя бы небольшое окошко для солнца?» И начал идти к девочкам. «А я больше не желала ждать, я должна немедленно найти Линера, удостовериться, что с ним все хорошо». Удерживая канат, отошла назад, натягивая его, нацелилась на замок Даркара и приметила траекторию полета. Я никогда подобным не занималась, но ловкость при пересечении широкой дороги с бешено несущимися машинами и перепрыгивании разных препятствий вроде кустов, клумб и коробок мне должна помочь. «Агнес, Лин, девочки обернулись, позаботьтесь о Скае». И разбежавшись, оттолкнувшись, прыгнула. И с силой вцепилась в канат, по которому руки тут же начали опасно скользить. Под ногами огромная пропасть, внизу виднеется вода, скорее всего это та самая подземная река. Если сорвусь, ничем хорошим это не закончится. Я постаралась сосредоточиться, сопротивляясь ветру, несущемуся в лицо, вывернулась и повернулась к замку, и больно врезалась в стену, выпуская канат из рук. Черт, но вовремя уцепилась за край и попыталась подтянуться, цепляясь ногами за выступы в стене. Тяжело же это было на огромной высоте, из-за которой отчаянно пульсирующая кровь в жилах оглушает звоном в ушах. Но я все же смогла и поднялась в коридор замка теней через необычное окно. «Элин, ты чувствуешь нервно?» Отдышавшись, спросила я, оглядываясь. Но темнота вокруг меня совсем не радовала, вообще ничего не видно. «Нет, пока нет», — задумчиво отвечает дракон. «Кажется, он все это время просто дремал, раз так быстро проснулся, а я не знала, что и подумать и куда идти». Но заметив свет вдалеке, направилась по коридору. А Даркара, или его монстров, я приблизилась к проходу в светлую комнату и с осторожностью скрылась за углом. «Вокруг очень много тьмы, но я пока ничего серьезного не замечаю», — ответил дракон и продолжал внимательно наблюдать за ситуацией. А я медленно выглянула из-за угла и осмотрела помещение. И свет здесь излучал некий необычный круглый барьер из блесток. Никаких монстров, ничего опасного. А за этим барьером, Валтор, я не сдержала вскрика и подбежала к нему. Линер в своем настоящем облике лежал на полу этого барьера и, услышав мой голос, заворочился. Я вцепилась в барьер, оглядывая Валтора. Что такое? Он ужасно усталый. Кажется, в нем не осталось ни капли энергии. Приподнялся и, убрав волосы с лица, сфокусировал на мне взгляд. «Блум, Блум, что ты здесь делаешь?» Ошарашенно воскликнул Валтор. Я невольно широко заулыбалась, такое счастье накатило на душу, что даже плакать хочется. «Вот он, мой дорогой Линер, он в порядке, он жив, но нас разделяет этот проклятый барьер. Я пришла спасти тебя», серьезно произнесла я и поднялась на ноги. «Хорошо, теперь нужно как-то разрушить этот барьер». Я собрала на ладонях пламя, оно обратилось в огненные шары, и броском направила их на световую стену. Ничего, огонь просто разбился, даже не царапины. «Барьер поглощает магию», — говорит Валтор и указывает на некую фреску на стене. Лицо чудовища и один глаз горит. Я пригляделась и вновь атаковала огненным потоком. Жаль, что другие заклинания я пока не освоила, а уроки профессора Авалона начнутся только в этом триместре. Не выходит. Мне тяжело, я устала. Очень хочу есть и спать, и тьма вокруг выкачивает силы огня. Но я должна спасти Линера. Любой ценой. Даже если я потеряю здесь сознание, или монстры вдруг выйдут из тьмы угла помещения. «Блум», — прошептал Валтор, и я резко встрепенулась. Оскалилась и подошла к барьеру. «Если он поглощает магию», я замахнулась, «тогда попробуем грубую силу». И резко ударила по барьеру кулаком. Пыталась и ногами с разворота, а после локтем. И вдруг на неизвестно каком по счету ударе, моя рука проникла внутрь этого барьера и меня нещадно забило током. Так вот какая защита у этого барьера. Я не сдержала крика. «Блум». Ничего, я терпела боль в руке и замахнулась другой. Я испытывала боль посильнее. И вновь ударила по тому же месту рядом с рукой. Барьер начал слабеть, а молнии только активнее расползались по моим рукам. Я била со слезами на глазах, но терпела, сражалась ради спасения любимого. «Я, Блум, остановись. воскликнул Валтор, с ужасом наблюдающий за моими попытками. «Нет, ни за что!» — выкрикнула я, совершая новый удар. Стена покачнулась, молнии ударили сильнее. Я через столько прошла, я так долго пыталась, и мои друзья тоже были на грани гибели. «И мы с тобой, я не позволю тебе здесь оставаться!» И резко дернула руками, рванулась вперед, прорывая барьер, проникая внутрь, хватая Валтора за плечи и вытягивая за собой наружу, и упала без сил. Молнии пронизали меня практически всю, лишь ноги не были подвержены боли. Я пыталась отдышаться, вся тряслась, пока Валтор взволнованно разглядывал меня и кровавые раны на ладонях и запястьях, их дольше всего касались молнии. «Блум, ты!» Я накинулась на Валтора, сжимая его в объятиях, игнорируя любую боль. «Страшно, и я счастлива, я смогла спасти его, у меня получилось, и сейчас, спустя столько дней разлуки я касаюсь его, моего Валтора, моего Линера, и чувствую его объятия, его тепло. Ты пришла сюда ради меня?» — спрашивает Валтор. «Но как ты нашла меня? Я не могу отпустить его, хоть и понимаю, что нужно скорее уходить. Эйлин не желает, чтобы я выпускала Валтора из объятий. Мне так хорошо рядом с ним, я начинаю успокаиваться. Это то спокойствие, которого я так долго желала, всю эту неделю. Ты, между прочим, обещание нарушил». Я сморгнула слезы, отстранилась, улыбаясь, оглядывая Валтора. «Не пришел вечером ко мне, и я решила разыскать тебя, чтобы выслушать объяснение по поводу этого. Я», — начал Валтор, но я случайно перебила его, продолжая. «А потом профессор Ирос рассказал мне о темном фолианте, о том, какой ты был взволнованный, после чего тебя никто не видел. И я решила не сидеть сложа руки и отправилась на поиски. Вдруг Валтор вновь наклоняется ко мне, сильно зажимает в объятиях и глаза закрылись сами, и на губах я ощутила жадный и такой сладостный поцелуй. Энергия соединилась потоками, мы насыщались друг другом, насыщались ментально и физически, энергией и любовью, теплом и жаром друг друга. И я вижу Нерна, дракона Валтора. Он слаб, так же как и его хозяин, лежит и не может подняться. Но появляется мой дорога Элины, тихо рыча, ласково гладится, как бы напитывает его своей силой и просит подняться. Нерна открывает глаза и восхищенно смотрит на Элина и сначала с трудом приподнимается, а после полностью встает, зарычав. Драконы вьются, разговаривают. Жаль, что мне не понять их языка, их движения и жесты, как и у людей, но у драконов они значат эмоции и общение. И Валтор отрывается от моих губ и языка, нещадно распалив меня сильным желанием. Я зажмурилась, сжалась, пытаясь хотя бы как-нибудь заглушить эти сладостные тягучие ощущения. И когда вновь открыла глаза, почувствовав странное дуновение огненной энергии, увидела перед собой уже не Валтора, а Линера. Вновь эти длинные шелковистые черные волосы, будто пламя рыжие глаза. И я до сих пор не могу понять, кто мне больше нравится внешне, Валтор или Линер. «Но зачем ты?» — выдохнула я каким-то странным возбужденным шепотом и тут же замолкла, прокашливаясь. «Мне кажется, что тебе больше нравится видеть меня в образе Линера», — ответил он уже более мягким голосом, поднялся и подал мне руку. «И тембр у Лина и Валтора отличаются, и каждый по-своему прекрасен. Я только сейчас заметила, что часть его одежды кое-где порвана. На груди небольшая рана с запекшейся кровью, но, похоже, она почти зажила. Наверное, он сражался с этими дегтярными монстрами или даже с самим Даркером. Это не важно, главное, что к тебе вернулись силы». Я счастливо улыбнулась и положила свою ладонь в его, поднимаясь. «Наши силы распределились поровну и теперь мы одинаково сильны. Хорошо, а теперь нам нужно немедленно убираться отсюда». Линер спешно огляделся и вернулся взглядом к окну этого каменного помещения. Подошел и махнул мне рукой, и стоило мне приблизился, обхватил меня за талию, крепко прижимая к себе. «Держись за меня как можно крепче». И я поняла, что он собирается делать. Быстро обвила его талию руками, и он тут же спрыгнул вниз. Какая сила воли мне понадобилась, чтобы не закричать от страха, когда под ногами оказалась невероятная пропасть. Но вдруг Линер остановился в воздухе и устремился прямо на моих друзей. Его левитация медленная и размеренная, он удерживал меня, но я все равно боялась, что не смогу удержаться. Уф, опять я оказался в месте, где почти нет солнечного света и опять то же самое. Кожа бледная, силы уменьшаются с каждой минутой. Здесь очень душно, но я не собирался оставаться на поверхности и оставлять девочек одних только ради собственного комфорта. Я обещал Блум, что помогу ей спасти профессора Линера. Вот только, а где Блум? Ступив на просторный каменный обрыв рядом с Агнесой Лин, я огляделся. Ее нигде не было, как и дальнейшего пути в замок тоже. До него можно добраться лишь левитацией, на которую я вряд ли сейчас способен. Она отправилась в замок, ответила Агнес. Я опешил. Как, одна, воскликнул я, слишком громко эхо пронеслось вокруг. Не стоило так кричать, нас могут обнаружить из-за такой оплошности. Да, но я в ней уверена, Агнес взглянула на замок теней, вокруг которого уже в который раз пролетают черные кричащие птицы. Они мне совсем не нравятся. И наверняка с ней Эллин, сказал Ильин, стоящая неподалеку. Он скрывается в невидимости и скорее всего отправился с ней. Я нахмурился. Я беспокоюсь за Блум. Она уже так много сил истратила на отпугивание народа, на уничтожение стражников Нижней Земли, на создание прохода в скале. К тому же она ничего не ела за эти сутки и не спала, мы лишь ключевой воды напились сполна. И ты будь уверен, Блум сильная, говорит Агнес, поддерживая меня улыбкой. Однажды она уже спасла все магическое измерение от порабощения тьмой. Верно, мне рассказали, какой жестокой была битва у Облачной башни. И это сражались Фарагонда, Саладин и профессор Линер против Гриффин. А после в бой вступили ведьмы Айси, Дарси, Сторми и Шанрил, Трикс и Блум, пробудившая в себе истинное пламя дракона. Блум очень храбрая, она сделает все ради своих друзей. Что вы, правда, ваша подруга действительно такая сильная? Голос со стороны заставил вздрогнуть и отступить на пару шагов. Он мне знаком, я слышал его лишь пару раз. Но чтобы этот человек был здесь, этого не может быть. Кто ты? Спросил Лин, внимательно разглядывая темный сияющий прекрасным цветом меди силуэт. Кажется, этот свет вот-вот перельется в красный. Кто я? Силуэт, витающий в воздухе, приблизился. Тьма начала проясняться, и мы увидели этого человека, эту девушку. Эти длинные, очень пышные, завитые на концах светлые волосы, янтарные по-королевски прищуренные глаза, макияж, несколько ярко-красных украшений на открытой одежде, руках ободок в волосах, сапожки на высоких каблуках, небольшие трепещущие крылышки, идеальные движения и превосходная осанка. Та, кого я ненавижу больше всего только за то, что она существует. Диаспора. Глава 17. Возвращение в школу. Почему ты здесь? Я оскалился, это ведьма, косящая под фею. Я терпеть ее не могу с того момента, как только о ней узнал. И ее появление здесь слишком странно. О, Скай, косишь под дурачка, хмыкнула Диаспора. Что ж, это не важно. Я не желаю разбираться, кто вы все и что здесь делаете. Она взмахнула руками, вокруг нее появились большие красные драгоценные камни. И мне кажется, я знаю, для чего они. Я просто уничтожу вас. Огни посыпались со всех сторон от этих проклятых камней, а Диаспора удовлетворенно наблюдала, как мы стараемся увернуться от ее атак. Девочки почти попали под удар, но я вовремя схватил их за руки и потянул за высокий камень, притаившись. Здесь она нас пока что не достанет. Скай, вы с ней знакомы? Удивленно спрашивает Агнес. Я нехотя киваю. Да, но предпочел никогда бы не знать. Я вздрогнул и вновь замер, новая атака Диаспора начинает рушить камень. Она довольно сильная фея, и понятия не имею, какого черта она здесь делает. Выкрикнул я, выбегая из-за камня, и взмахом руки поставил щит, останавливая очередную атаку Диаспора. Не убегай, в ее глазах играет дьявольский огонь. Она все так же царственна, как и раньше, но сейчас в ее душе очень много злобы.